Глава 27. Мне так стыдно! Страдала я, сидя на кухне своей подруги. Лёлик! Она смотрела на меня взглядом прокурора и особого участия не проявляла. Лёлька усиленно дулась, потому что я не спешила рассказывать ей о причинах тех самых мук во всех подробностях, только в общих чертах. Подробностей мне и самой хватало, но нужны были уши, куда я могла влить свои стоны, чтобы не лопнуть от осознания собственного лицемерия. Ну и ради капли сочувствия и чего-то вроде «Да все в порядке, мать поймет». Но ничего такого я не услышала, кроме «Ты скажешь, в чем дело, или мне тащить клещи?» «Я лицемерка!» «Ты вообще чудовище!» «Я трус, и у меня таракан, пусть один, но во всю голову!» «Ты вообще обо мне не думаешь!» «Ты собираешься меня жалеть?» «Да, но после подробностей!» «Жестокая!» «Сама такая!» «Помру, даже не вздумай на моей могиле каяться! Я тебя из принципа слушать тогда не стану! Пусть тебе будет стыдно!» А мне было стыдно. Правда, не из-за Лёлика. На нее я почти обиделась, потому что она не выполняла функции жилетки. А мне было себя жалко и... стыдно. Перед Костей. Но он этого еще не знал. Мы пока не успели нормально пообщаться после прилета. Сначала я его выставила и легла костьми под дверями, чтобы они с дядей Ваней не состыковались раньше, чем я проведу беседу с одним и не придумаю, как красиво прикрыть свой обман перед вторым. Ну, в общем, да. Мне просто было стыдно. Я рвала на груди рубашку с надрывом, требуя быть со мной откровенным, обижалась, сбегала, тянула клещами то, без чего по здравому размышлению могла бы обойтись, и когда он открылся, поделился тем, о чем сам не хотел вспоминать, я так и осталась со своим откормленным тараканом в голове, продолжая его лелеять. А когда мой секрет открылся таким неожиданным образом, я запаниковала. «Он же мне про себя все, а я даже не полсловечка!» — похлюпала я носом, давя на жалость упертой Лёльки. «Ну и чего испугалась?» — спрашивается. «Ну, был бы бонус, а я что?» «Что?» — мрачно вопросила Лёлик. «Ни-чи-во!» — закончила я, трагически понизив голос. «Девочки, вы там отдыхаете?» — возник в дверном проеме подругин муж. «Да ты что?» — округлила глаза Лёлька. «У нее же дядя Ваня приехал. Я не враг нашему с тобой здоровью и нервам. Трезвость — норма жизни». «Тогда откуда этот театральный надрыв?» — спросил самоубийца Толик, глядя на нас с любопытством. «Да чтоб ты понимал, хомо мужикус, в тонкой душевной организации женщины!» — возмутилась его жена. «Бери свой каменный топор и чеши отсюда за мамонтом». «Действительно, Толик», — проворчала я. «Не разобравшись, сразу ярлыки вешаешь. Тут трагедия всей жизни, а ты...» «Понял, понял», — поднял руки человек-мужик. «Надрывайтесь от души, я в ваши тонкости не полезу. Так вообще без мозгов остаться можно. Я к Димону». «Не пить», — грозно напутствовала мужа Лёлик. «Да понял же, говорю», — донеслось от двери. «С моим споются, как пить дать», — мрачно возвестила я и вздохнула. «С моим. Звучит-то как». «А он-то тебе что рассказал?» На волне моего умиления вплыла в сознание подруга, и я отмахнулась. «Да неважно. Главное, что я его доверие вроде как обманула. Он, значит, душу нараспашку, а я ему фигу с маслом». «Драматизируешь», — фыркнула Лёлька. «Дядя все недомолвки окупит». «Дело не в дяде. И не в его деньгах. Дело в доверии», — вздохнула я. «Думаешь, поймет?» «Если любит, поймет и простит», — кивнула подруга и заныла. «Ну скажи». «Да нечего рассказывать», — снова отмахнулась я, и Лёлька насупилась. «Вот и вали к нему каяться, а у меня лимит жалости исчерпан. Не могу я сочувствовать 2 часа без передыха, когда меня не стимулирует информацией. Все, баста, мать. Дальше своему мужику мозг выноси. Мой аудиенцию закончил». «Хорошая мысль», — согласилась я. «Только он с утра со мной не разговаривает». Лёлик посмотрела на меня с новым интересом. «Поясни». Я достала телефон и показала сообщение, полученное поздно вечером. «Спокойной ночи, тигрик. Надеюсь, тебе холодно так же, как и мне. Люблю. До завтра». «И?» — не поняла Лёлька. «И все», — ответила я. «Вечером созвонились, он спросил, как у меня дела, поболтали немного, потом написал, а утром все. Ни ответа, ни привета. Трубку не берет, не перезванивает, на сообщения не отвечает. У меня паника, а она обостряет угрызение совести. Может, из-за этого молчит? Обиделся?» Лёлик снова зафыркала и покачала головой. «Мать! Мозг включи, если он еще не весь в сиропе. На ночь люблю, а утром обиделся? Скорее, его дом террористы взорвали, вот и не отвечает». «Террористы?» Гулко сглотнула я и схватилась за телефон, сраженная нехорошей мыслью. «Я из дома уходила, он телевизор смотрел. Он никак не мог...» Набрав нужный номер, я уставилась на подругу шальным взглядом. «Молчит, Лёль. Не отвечает. Вообще вне зоны». «Кто?» «Дядя!» «Думаешь, уже знакомятся?» — насторожилась Лёлька. «Да ну! Не паникуй! Твоего Колчиновского запросто в землю не закопаешь!» «Мама!» — снова сглотнула я и сорвалась с места. «Мамочка!» — подвывая, натягивала я босоножки. «Убью! Я его точно убью, если только что-то такое выкинет! Ой-ой-ой!» «Не кипишуй!» — крикнула мне вслед подруга. «Хочешь, я с тобой пойду?» «Позвоню!» — бросила я на ходу и поспешила спасать шефа, когда найду, конечно. Вопрос, где искать, оставался насущным. Я снова набрала его, но никто не спешил радовать меня новостями, что все хорошо, и дядя не добрался до мужчины, потерю которого я ему точно не прощу. «Боже!» — выдохнула я, глядя на потемневший экран, и мотнула головой. «Соберись! Отставить панику и включить здравый смысл!» Дав себе команду, я присела на лавочку и попыталась спокойно обдумать происходящее. Вышло не сразу, но все-таки мне удалось переключиться с внутренних восклицаний на размышления. Итак, что мы имеем? Мы имеем двух упертых мужиков и оба близкие мне люди. Вопрос, кого убить первым? Ощерившись, я обвела взглядом двор подруги. Сначала найти... а потом убить обоих разом, чтобы не тревожили мои бедные нервы. Гады. «Дядя Ваня», — проворчала я себе под нос, все-таки отыскав первую жертву. «Но неужели нельзя дать мне самой выстроить свою жизнь? Почему надо во все совать нос? Я люблю, меня любят, и в этом я ни капли не сомневаюсь. Но зачем все портить?» «Стоп!» Я остановила свой бег по кругу и набрала номер такси. Надо с чего-то начать. Например, нагрянуть в гости к Колчиновскому и посмотреть, что там происходит, если, конечно, происходит. Мог дядя рвануть к нему? Запросто. Он уже все знает о моем шефе, успел собрать информацию за неделю, что прожил без меня в моем доме. С кем и куда я уехала, дядя Ваня знал уже через 5 минут после того, как его громилы взломали дверь моей квартиры. Портрет в рамочке сердечки никуда не делся. Он стоял на журнальном столике, так что выяснить, кого это я увековечила, труда не составило. Достаточно было навести справки о компании, где я работаю, и ее владельце. Дальше дело техники, связей и любознательности дяди Вани. Так что, когда мы сели с ним за стол переговоров, передо мной уже лежало целое досье, нарытое службой охраны господина Кольцова. Скажу честно, листала я его с замиранием сердца, опасаясь, что увижу что-то, чего не знаю, или обнаружу ложь в словах Кости. А потом готова была разрыдаться от стыда и злости. Стыд перед Колчиновским за недоверие и что все-таки начала читать нарытый дядей материал. А злость на родственника за то, что ввел в искушение и опять творил, что хотел, не спрашивая моего мнения и разрешения. «И?» — спросила я, глядя на дядю, когда закрыла папку. «Не удивлена?» — полюбопытствовал он. «Я все это знала». Я отодвинула папку и встала из-за стола. А если бы и не знала, то все это уже прошлое, и мне нет никакого дела до того, что он творил в 20 лет. Может, вспомнишь, чем сам занимался в его годы Ваня Бур? «Ладно, уела», — усмехнулся дядя. «Был косячок. Его опекун тоже начинал бурно». А кто тогда начинал иначе? Верно. Но он бабник, часто меняет женщин, пошел с другой карты родственник. Я вздохнула и покачала головой. Привлекательный и свободный мужчина, финансово не обижен, почему он должен быть затворником? Подруги у него менялись достаточно часто. Костя к ним не привязывался, потому никем не дорожил. Была какая-нибудь Анжела, сменилась Снежаной, затем Лизой. Статусная девушка для определенных нужд и времяпровождения. Обычное дело, таких и у дяди полная пригоршня. Я все это знаю. «Дядя Ваня, есть карта покрупней?» — спросила я, оборачиваясь. «Что тебе в нем не нравится?» «Мне хочется узнать, что не нравится тебе», — сказал он, сложив на груди руки. Я пожала плечами. Для меня бреши не было. Втянул в аферу, так я нехило за это содрала с него. Он меня использовал, я его использовала, никаких претензий. А теперь все иначе. Он искренен, что только что подтвердило досье. Заботлив. Это я и сама прекрасно чувствовала, даже когда он не должен был ничего, кроме денег. Самодостаточный, сильный, упорный. Умеет принимать решения и идти к цели. Не бежит от ответственности. И ко мне относится не как к развлечению, я это тоже отлично почувствовала. «Мне все нравится», — ответила я. «Ну-ну», — покивал родственник, и я прищурилась, пытаясь понять, что он задумал. И мне казалось, что моих увещеваний хватило, чтобы он угомонился, вроде бы признал, что Колчиновский мужик путный, и с ним можно иметь дело. Но вот телефон дяди отключен, а Костя еще не ответил ни на один мой призыв. Меня разрывало от негодования и тревоги. И когда такси остановилось у дома шефа, я бросилась к его подъезду. В квартиру я попала не сразу. Руки потряхивало от нетерпения, когда я пыталась вставить ключ в замок. А когда вошла, меня встретила тишина и запустение. Шефа дома не было. Придирчиво оглядев комнаты, я не обнаружила ни следов борьбы, ни наглого обыска. Все казалось чинно и благородно. Только телефон, забытый на столе на кухне, лежал бедной сироткой, радуя обилием пропущенных звонков. Немного подумав, я взяла его в руки. Опасаясь, что он закрыт от сторонних глаз блоком или паролем, я все-таки его активировала. Защиты не было. И я начала просмотр, стараясь выяснить, когда владелец в последний раз пользовался им, а не кто звонил ему или писал. Не удержалась и пролистала телефонную книгу. Но ни котиков, ни деток, ни вообще женских имен не нашла. Нет, они там были, но ничего уменьшительно-ласкательного, кроме тигрик. Лапа моя. Остальные имена я знала, или они были записаны официально, иногда и с указанием, в какой сфере работает абонент. В общем, придраться оказалось не к чему. В сообщение я, впрочем, тоже влезла, отчаянно ругая себя за сомнение. Но и тут, если что-то и было, то уже оказалось вычищенное и вымыто до блеска. Само воспоминание о Лизе исчезло, будто ее никогда и не было. Интересно, когда он с ней расстался? До Франции или после? Потом узнаю. И я вернулась к своему расследованию, стыдливо краснея от мысли, что Костя поймет. Его телефон рассматривали под микроскопом. Ох, хонюшки, вот уж эта женская, вечно подозревающая сущность. «Клянусь, что это было в первый и в последний раз», — заверила я телефон и вернулась к последним звонкам. Как я и думала, дядя Ваня разговаривал с Костей. Поглядев на сведения о звонке, я поняла, что недоверчивый родственник пообщался с шефом, когда я уже спала. Позвонил с моего телефона и проговорил около 5 минут, недолго. Но именно этот звонок стал следствием сегодняшнего исчезновения Колчиновского. Не сойти мне с этого места. Только куда они оба делись? Где дядя, там и Костя. И явно не у меня дома. Но что мне это дает? Геолокация не поможет, потому что телефон одного дома, а у второго выключен. Самый простой путь закрыт. Номеров охранников я не знаю. Просто мрак какой-то. «Думай, думай, думай», — велела я себе, постучав кулаком по лбу. Но ничего путного в голову не пришло, и я решила действовать иначе. Расспросить консьержа. Уж он-то видел, во сколько и с кем ушел Колчиновский. Да, надо так. Потом следующий шаг. Сначала хотя бы крохи информации, а не панических догадок. и я поспешила вниз. А вернулась с сознанием, что Костя уехал еще в 8 утра в сопровождении двух крепких молодых мужчин, короче, с бугаями дядюшки. Поздоровался и ушел. Вот и все. «Вот и все», — произнесла я вслух в задумчивости, покручивая шефа в телефон. «Да. Хорошо, Люси. У нее есть знакомые детективы. А мне бы хоть одного самого заваля...» «Щего?» Я округлила глаза и сжала в ладони телефон Колчиновского. А через секунду я уже прокручивала телефонную книгу. Потом просмотрела еще раз и чуть не расплакалась, потому что детектива я не нашла ни на Д, ни на Ч, частный детектив. И подробное изучение контактов тоже не дало полезной информации. Уже почти отчаявшись, я уселась на стул и подперла щеку кулаком. Вот что у них сейчас происходит? Как дядя портит мою личную жизнь в этот раз? Ну чего ему не хватает? Бизнесмен, компания преуспевает, репутация, связи, все в наличии. Чего прицепился? Черт! Я побрела по квартире, ведя пальцами по стене. Что же делать-то? После сползла по стене на пол, подтянула колено к груди и закрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. Как же шеф держал связь с детективом? Да наверняка он есть в телефонной книжке, только записан по фамилии, но я не знаю фамилии, потому не могу найти. Но отчет это должен был получать не в бумажном конверте, верно? Не почтой же России они пользовались. Почта! И подскочив, я бросилась в кабинет Кости. Я упала в полюбившееся кресло, после увидела мигающую лампочку на мониторе и пошевелила мышкой, выводя компьютер из спящего режима. И тут же попала в почту. Она была открыта. Более того, открыта на чьем-то послании. И мой взгляд тут же выцепил знакомое имя. Кольцов Иван Васильевич. «Ну, жучара!» — покачала я головой, а через мгновение расхохоталась в полный голос. Так вот, чем вчера занимался Колчиновский, когда был вынужден уйти. Тот-то не стал сильно настаивать на своем возвращении в квартиру. Он предпочел сбор информации о противнике. Явно оценил дядину осведомленность о нем. Похоже, сразу и связался со своим детективом, раз тот уже вечером выдал первые результаты расследования. Шустро, однако. Совсем не завалящий детектив, если даже мелькает прозвище из 90-х. И это только прошелся по вершкам, так сказать. Поджав губы, я нажала ответ и написала только два слова «Позвоните мне». А уже через 5 минут телефон разорвала мелодия вызова. Взглянув на экран, я усмехнулась. Ну надо же, самый первый номер с телефонной книжки. Абрамов Николай Валерьевич. «Здравствуйте, Николай Валерьевич», — произнесла я, приняв звонок. «Мое имя Кольцова Вероника Андреевна, вы меня знаете. У меня к вам важное дело». Да уж, господин Абрамов оказался совсем не завалящим детективом. Уже через 1,5 часа он сообщил мне, что машина моего дяди засветилась на дорожных камерах. А еще через час мне сказали, где находятся мои мужчины. «Вам нужна моя помощь?» — спросил Николай Валерьевич. «Нет, благодарю», — ответила я. «Сама справлюсь. Деньги уже перечислены». «Я получил извещение», — ответил детектив. «Спасибо за отличную работу». Улыбнулась я в трубку. «Это было несложно, они особо не прятались», ответил детектив и отключился. Я поглядела на листок бумаги для записи, честно умыкнутый у шефа, и кровожадно ощерилась. «Нашлись, голубчики. Ну, держитесь. Оба!» «Такси!» Спустя 40 минут я въезжала в коттеджный поселок, где среди двухэтажных белокаменных теремков приютился и домик в деревне моего шефа. Сказать, что я была зла, ничего не сказать. Это я сейчас должна была бегать здесь по травке, возможно, даже голенькой, соблазняя Костика на новые свершения. Это был мой день, моя поездка и мой Колчиновский. Какого черта в эту идиллическую пастораль влез дядя со своими разборками и выяснениями? И какого черта шеф отдал мой деревенский рай дяде Ване? «Убью», — решила я. «Обоих». Ворота мне открыл рабочий. Посмотрев на мое перекошенное зверской гримасой лицо, рабочий отступил в сторону и осторожно спросил. «Вам кого?» «Хозяин здесь?» — спросила я. «Там», — кивнул мужчина. «Только у него гость». «Отлично», — я потрепала рабочего по плечу. «Этот мне тоже нужен». «Только к ним не подойти, там охрана». «Нет преград для патриотов», — отмахнулась я и рванула в указанном направлении. Для меня сейчас вообще не существовало препятствий. Я шла, размахивая сжатыми кулаками, и мой гневный взор мог бы спалить коттедж до основания, если бы, конечно, мог. А так я просто рычала себе под нос ругательства и время от времени изображала жест удушения, представляя то одну, то другую шею. Так я и вошла в дом, мало обращая внимания на то, что предстает моему взору. Следующий рабочий, который попался на пути, благоразумно ушел с дороги, сразу указав взглядом туда, откуда доносились голоса. А доносились они с открытой террасы с другой стороны дома. На входе на террасу застыли охранники дяди, и я остановилась, решив не рваться с боем. Потому снова вышла на улицу, обошла почти достроенный особнячок и приблизилась к месту встречи двух деловых людей. «Ты учти», — услышала я голос дяди Вани. «Я Верку в обиду не дам. Она у меня одна, понял? Кровиночка моя! Ты знаешь, как я детей люблю? Я же думал, у меня их будет пятеро. Пять! А вишь, брачок оказывается. Мозги Бог дал, упорство тоже, удачу опять же, а детей нет. Так что я за Верку любого рвать буду. Она мне дороже всех денег. Ты тоже уясни. Будешь лезть между нами, пожалеешь». Пообещал дядя Колчиновский, и у меня закрались нехорошие подозрения. «Любой пожалеет, я мешать нам не позволю». «Мужик, уважаю», — отозвался родственник, и подозрения окрепли. «Любишь ее?» «Люблю». «И намерения серьезные?» «Серьезные. Ты смотри, если вздумаешь ею поиграться...» «Стоять!» — гаркнула я, вылетая из своего укрытия, пока не прозвучали совсем уж лишние слова. «О, королева моя пришла!» — расплылся в пьяной улыбке дядя Ваня. «Тигра! Р-р-р-р!» — отозвался не менее пьяный шеф. «Сейчас рычать будет, и этот взгляд знаю». «Ага, а я опять буду виноват». «Вы...» Протянула я, нацелив на них палец. «Как же вы меня бесите! Какого вы тут устроили?» «Вероника, не рычи!» — покривился дядя. «Мы урге... улергулируем... нахрен!» — махнул он рукой. «Тигреныш, я сейчас тебе все объясню!» Костик поднялся из-за стола, но покачнулся и оперся на него рукой. «Подойди!» Поманил меня шеф, выбрав самый простой вариант сближения с объектом. «Да вы же кривые!» — рявкнула я. «Пока я там места себе не нахожу, вы тут бухаете!» «Верка, не бурчи!» — отмахнулся дядя. «Это мужские дела, и нос не суй!» «Родная, мы просто разговариваем!» Шеф вернулся на стул, не получив опоры в виде меня. «Так надо!» «Да пошли вы, гады!» Меня распирало от злости. Я полдня места себе не находила, а у них пикник на террасе. Мирные переговоры у них. Сидят, угрозами меряются, кто страшнее напугает. Я отошла от террасы, приложила ладонь ко лбу и медленно выдохнула, пытаясь успокоиться. «Я спокойна», — попробовала я себя уговорить. «Я спокойна. Солнышко светит, бабочки летают. Пьяные мужики бесят!» — рявкнула я последнее слово и, порывисто обернувшись, успела увидеть, как дядя делает Костику какие-то знаки. Тот показал ладонь, типа «сейчас сделаем» и... сполз со стула на одно колено. «Нет!» — воскликнула я. «Даже не вздумай!» «Дорогая, выходи!» — начал Колчиновский, и я отчаянно замотала головой. «Нет!» «Верка!» погрозил мне пальцем дядя. «Не дури!» «Я сказала нет!» Отчеканила я и, достав свой телефон, набрала сейчас самый нужный мне номер. «Мама, он опять!» «Ебеда!» — фыркнул родственник. «Теща?» — деловито уточнил Костя. И я отошла подальше, потому что зомби сумел одолеть земное притяжение и направился в мою сторону. «Что случилось, доча?» — спросила мама. И я рассказала. «Почти все. Ну, одну треть точно, упуская пари, договоры и оплаченные поцелуи и дружелюбие с его родственниками. Подчеркнула только, что у нас начинаются отношения, а дядя уже успел влезть в них и все портит». «Начальник? Доча, ты знаешь поговорку «хуже барской немилости, только барская любовь»?» — выдала мама. «Не связывалась бы ты с ним. Найди попроще. Зачем тебе это нужно?» И я задохнулась от возмущения. «Ерунда какая-то. Поляковым не подходила официантка, Кольцовым бизнесмен? Это что за война верхов с низами?» «Да дядя Ваня его жениться на мне заставляет!» — воскликнула я. «Иван одобрил?» — деловито уточнила мама. «Да какая разница? Я говорю, он его жениться заставляет! Это что такое? Я не хочу, чтобы на мне женились против желания!» «Я хочу!» — возвестил Колчиновский, наваливаясь мне на плечо. «Уф, тигрик, ты очень быстро бегаешь!» «Это кто там?» — спросила мама, и я, доведенная до белого коленя, рявкнула. «Барин!» После сбросила вызов, потому что шефова длань уже ухватилась за телефон. «Что Галя сказала?» — спросил дядя с террасы. «Что вы все уроды!» — буркнула я и посмотрела на Колчиновского. После перевела взгляд на дядю и ткнула пальцем свободной руки в одного из охранников. «Ты берешь своего босса, а ты...» — палец переместился на второго. «Моего. Развозим бревна по сараям». «Исполняйте!» — кивнул дядя. Костик возражений не имел. Он звонко чмокнул меня в щеку и произнес, глядя на меня: «Все равно женюсь». «Невеста оказалась выгодной?» — ядовито спросила я, и он ответил: «Кольцова, у тебя минотавр во всю голову. Но я люблю тебя даже вместе с ним». А спустя 10 минут я уже сидела на заднем сиденье дядиного автомобиля, сдавленная с двух сторон своими мужчинами, и дурела от паров алкоголя, исходивших от них. Хоть бы закусить дали. «Куда едем?» — спросил один из охранников. «Домой», — вздохнула я, и машина тронулась с места.